Посему я отнюдь не возражаю против того, чтобы они, как и прежде, приходили в столицу по пятницам продавать свой улов, потому что тот, кто любит рыбу, пусть себе употребляет ее, сколько влезет. Более того, я отменяю налог, который торговцы рыбой должны платить, входя в город». Банкир Тримадзи снова издал стон. «С другой стороны, я распускаю до смешного отвратительный отряд контролеров, единственной обязанностью которых было по пятницам следить и вынюхивать под окнами страмских кухонь, не готовит ли там мясную пищу. Так что ущерб, который государственная казна потерпит из-за отмены налогов, взбиваемых с рыбаков, таким образом будет в значительной степени возмещен. И следующий пункт. Я ликвидирую Желтую гвардию, личную стражу недоброй памяти капитана, поскольку с тех пор в глазах граждан Страмбы она является символом жестокости и притеснений. Повелеваю ее распустить и перевести в регулярные войска. Я лично прослежу за тем, как эта перестройка будет проведена». Петр работал лихорадочно, ибо задачи, которые он поставил перед собой ради спасения блага своей Страмбы, были необозримы, но еще и ради того, чтобы заглушить вполне обоснованное чувство мучительного одиночества, ибо вокруг не было никого, кто бы произнес «мой дорогой», как это обычно называл капитан Добере, как к нему обращалась когда-то несчастная Финетта или просто Петр, как его окликал Джованни в те поры, когда они еще дружили. Теперь все почтительно склонялись перед ним и величали высочеством и только высочеством. И Петр, чтобы ускользнуть от этого возвеличивания, которое действовало ему на нервы, приказал шить себе все новые костюмы, не из тщеславия, а только ради того, чтобы представился удобный случай поболтать с добрым мастером Щутце, который по-прежнему невозмутимо называл его Герр фон Кукан и был далек от того, чтобы ему льстить. От этого замечательного и правдивого человека Петр, помимо прочего, узнал, что при дворе все в ужасе от его реформ, запретов и приказов, и совершенно убеждены, что Петр не в своем уме. Все порицают его за то, что он легкомысленно отнесся к грозному протесту, полученному из Перуджи, и придерживаются того мнения, что за этим еще последуют большие и кровавые события. Простой народ, который безоговорочно верил Петру, тоже в тревоге. Рыбаки прямо-таки бунтуют, поскольку население столицы боится покупать у них рыбу, чтобы не подпасть под подозрение, что они, как и прежде, соблюдают пятничный пост, отмененный Петром, а поэтому то обстоятельство, что Петр снял с рыбаков основной налог, не имеет для них никакого значения. «А что вы об этом думаете?» — спросил Петр. «Что я думаю? Я не говорю ни так, ни эдак. Я только шью костюмы», — ответил мастер Щутце. «Но окажись я на вашем месте, Герр фон Кукан, я бы воздержался от всяких новшеств, пока действительно прочно не уселся бы на герцогском троне». Петр удивился. «Вы полагаете, я сижу все еще непрочно?» «До этого вам, ох, как далеко, Герр фон Кукан. Положение ваше упрочится только после того, когда к вам привыкнут настолько, чтобы считать вас неизбежным злом. Да еще, когда вы женитесь на принцессе, и у вас от нее пойдут дети. до тех пор ни о какой прочности вашего положения и говорить нечего».